«Кого бы вы хотели иметь следователем?» — спросил Федин. «Гойду, Игоря Федоровича», — сразу ответил Орлов. «Он с характером. У Гурова не будет со следователем неприятностей», — осторожно поинтересовался прокурор. «У Гурова не бывает с людьми неприятностей. Они с ним либо работают, либо нет», — усмехнулся Орлов. Григорий Котов, как и было приказано, надел черный костюм, белую рубашку. С утра побывал в парикмахерской, на выходе взглянул на себя в зеркало и удивленно застыл на месте. Он походил то ли на официанта, то ли на киношного гангстера. Полюбовавшись отражением, Котов отнесся к происшедшим в нем переменам философски. Мол, будем носить внешность, какая есть, ничего с этим не поделаешь. Станислав, ожидавший друга в своем мерсе, увидев Гришу, от комментариев воздержался. «Я тебя быстренько отвезу и на Петровку». Он деловито посмотрел на часы. «Веди себя прилично. Не забывай, что ты на похоронах. Не тискай девиц и не напивайся». Котов согласно кивнул и нерешительно произнес: «Что я там буду делать? Обычно на поминках плачут и пьют. А чего от тебя ждет Гуров, мне неизвестно». Они свернули с Ленинградского шоссе на Выборгскую улицу. «Не заезжай во двор, я пройдусь. Спасибо». Гриша выпрыгнул на тротуар и направился к дому. Дождь, моросящий с раннего утра, кончился. Котов миновал длинную вереницу машин, стоящих возле подъездов, когда его окликнули: «Сынок!» На скамейке сидели три пожилых женщины. Он остановился, взглянул вопросительно. Женщина в вязаной кофте с бронзовым от загара лицом поднялась со скамейки, засеменила к Котову. «Хоронить пришел». «Так опоздал. Все уже уехали и покойничку увезли. Спокойным служил». «Бог все видит. Не полагалось им пятикомнатная. По блату получили». Она худой, жилистой и сильной рукой ухватила Котова за рукав. «Пойдем, отведу». Опоздание Григория было запланировано. Его интересовали квартира и домочадцы, а никак не кладбище. «Не боись, работы на всех хватит», — бабулька говорила быстро и как-то по-хозяйски. «Я тебе в помощь Ольге определю. Она хворая, с покойником здесь попрощалась. И кладбище не храм. Главное — веровать. А лоб перекрестить и в доме можно. Не по-божески квартирку-то отхватили. Да чего там, теперь поздно слова говорить». Она вела Котова к лифтам без умолку тараторя. «Ты Николушка-то хорошо знал?» Она быстро перекрестилась. «В больших чинах, а мужик хороший был. Но уже в семье ему доставалось. Где ее справедливость-то найдешь? Только там Николаю за терпение воздастся». Они поднялись на третий этаж. Дверь в квартиру убитого полковника оказалась открытой. Женщины переносили стулья и посуду из соседских квартир. Котов тихо поздоровался и включился в процесс переноски различной утвари. Часа через два столы в центральной зале были сдвинуты. Женщины занялись сервировкой. Один из мужчин, явно офицер, одетый в штатский костюм, подтолкнул Котова к дверям кухни и многозначительно подмигнул. Григорий не курил и практически не пил, но Гуров его предупредил, чтоб не выделялся, и если служба потребует, то и скипидару хлебнул. На кухне четверо мужчин, примерно однолетки, в темных костюмах и белых рубашках, окружили стол. Руководил мероприятием седой и кряжистый человек с властным взглядом. Проследив, что у всех налито, он поднял свой стакан. «Мир праху раба Божьего Николая!» Выпил одним глотком, сунул в рот щепоть капусты. Заметив Котова, спросил: «Откуда будешь?» «Розыск, главк», — ответил Котов. Значит, Гуров. Седой кивнул. Этот своего не упустит. Сыскарь даже во сне подглядывает. И что ты здесь хочешь найти? Михалыч, оставь мужика, сказал сосед Котова. Ему приказали прийти, он и пришел. А ты на Леву бочки не кати. Мы выпили и разошлись. А ему пахать-пахать. Разговор сразу переключился на убитых. На Котова внимания больше не обращали, имя Гурова не упоминали. По обрывкам фраз опер понял, что собрались здесь в основном технари. Ничего странного. Сотин работал инженером по электрооборудованию, однако вскоре прозвучал вопрос. «Не пойму, кому Николай дорогу мог перейти?» «Почему Николай, а не Веткин?» — спросил кто-то. «Убили-то двоих?» Яков в милиции всего неделю, и то занимался пропагандой. Ясно, убивали одного, а второго порешили за компанию. Глухой висяк, Седой налил по второй. Я в молодости 20 лет в сыске отпахал, чую. В это время в кухню вошла крупная женщина с резкими чертами властного лица. Оглядев присутствующих, она кивнула Котову на дверь. «Пройдемте со мной». Гриша покорно последовал за хозяйкой. То, что женщина в доме хозяйка, сомнений не вызывало. «Вас как зовут?» Сыщик увидел в глазах женщины боль и растерянность. Быстро ответил. «Григорий, Гриша». «У меня к вам, Гриша, деликатная просьба. Я Чекина, Анна Павловна. Я мать вдовы. У меня есть младшая дочь». Ее зовут Ольга. Она на кладбище не была, приболела. Нервы, понимаете? Вы не могли бы с ней посидеть? К вашим услугам, Анна Павловна. Григорий поклонился. Но, думаю, лучше, если с дочерью побудет какая-нибудь женщина. Хозяйка тяжело сглотнула. Вы назоветесь врачом. В комнату никого не пускайте, особенно отца. Он сейчас со всей гурьбой заявится. Самый пьяный будет. Справитесь? Может, лучше действительно врача пригласить? Спросил Григорий. Я ведь даже, не дослушав, хозяйка открыла одну из дверей и подтолкнула Григория. Спальня оказалась небольшой, уютной, обставленной без претензий. Белокурая девушка лежала, укрывшись пледом, спиной к двери, и на звук шагов не повернулась. «Олюшка, смотри, какого интеллигентного мальчика я тебе привела. Он с удовольствием посидит с тобой», — сказала женщина и выскользнула из комнаты. «Здравствуйте, Оля. Меня зовут Гриша». Котов осторожно присел на стул. «Я здесь тихо посижу, мешать не буду. Если что нужно, скажите. Может быть, чай или горячее молоко?» «Да пошел ты!» Голос Ольги был резкий, без малейшего намека на слезы. Неожиданно для себя Котов рассмеялся. «Оля, если бы вы знали, сколько раз меня посылали, и даже с указанием конкретного адреса!» Девушка помолчала, затем спросила. «Вы что, из психушки?» «Из родственной организации», — ответил он. Оля снова выдержала паузу, повернулась на спину и посмотрела на Котова сухими блестящими глазами. «Врач? Санитар?» «И врач, и санитар, и прислуга». «Оля, вы меня не стесняйтесь. Хочется ругаться. Валяйте». «Вы хорошо знали Николая?» «Совсем не знал», — ответил Котов. «А зачем пришли?» Григорий обратил внимание, что пальцы девушки сильно дрожат. «Коля был несчастным человеком», — неожиданно сказала девушка. «Внешность, стать, красивая жена, мощный тесть, любви не было».